Глава 13. Оказалось, что приятель, резво припустив за журналисткой, догнал сразу и ее, и вывих стопы, когда в прыжке повалил хвост на мостовую. Она шарахнула его заклинанием, но Толья смог увернуться, заломил ей руку и... В такой неприглядной позе их и застал патруль. Вита орала, что ее едва не изнасиловали. Толья, ловко подбросивший Вите в карман свои часы, заявил, что она его ограбила. Слово против слова. Оврали и хвост, и мор вдохновенно, талантливо и с огоньком. Как итог, патрульные плюнули и забрали обоих в отделение. Мор тут же заявил о своих правах и набрал отца. Хвост тоже. Но Ньюр оказался проворнее адвоката Виты и умыкнул эту сладкую парочку из отделения раньше. Хотя рыжая и пыталась сопротивляться. Но Толья умел убеждать. «А наручники?» Я кивнула на запястье приятеля. «А это уже я прихватил из участка». У Морова прихватил был слегка вороватый оттенок, но я не стала вдаваться в подробности. «Нужно же мне было удержать девушку рядом с собой, пока она не перестанет быть потенциальной угрозой нашему расследованию». «Чтоб ты знал, девушку наручниками ни один настоящий мужчина подле себя не удерживает. Нам нужна свобода». «Ты не девушка, а журналистка. Я не один, а с напарницей, а про свободу особенно слово. Мы еще поговорим». И уже обращаясь ко мне, продолжил. «Так что, пока мы ехали до вашего участка, Вита решила изменить свои взгляды на разглашение тайн». «Скажи уж лучше, что ты вынудил меня шантажом, угрозами и мошенничеством дать тебе клятву о неразглашении», — рявкнула хвост. «Я действовал самыми эффективными методами. И да, ты согласилась. Только когда я пообещал тебе эксклюзивную информацию по окончании дела». «И участие в расследовании», — поправив кепи на рыжей макушке, добавила Вита. «Я не понял, кто кого развел в итоге», — обернувшись к нам, спросил Дэн. «Ты ее на клятву или она тебя на эксклюзив?» «Я!» — гордо выкрикнули оба почти одновременно. Мы со Стилом на это переглянулись и прыснули. Кого-то эти двое нам напоминали. А уж какие взгляды кидали Толья и хвост друг на друга. Такими или зашибить, или влюбить можно. И никак иначе. Когда снайперские выстрелы этой парочки друг в друга закончились, Мор вынес вердикт. «Так что нас теперь трое». Он кивнул на рыженькую, подразумевая, что и она отныне посвящена в историю исчезновения Лерин. «Вообще-то четверо», — поправила я. «Ты ему рассказала?» — возопил Мор и прожег меня негодующим взглядом. «Как ты могла?» «Ну, ты же сам сказал ему «да», — напомнила я. «Я? И согласился? Ты что-то путаешь, Ники. Я «да», даже у алтаря не готов сказать», — истово возразил Мор, словно я злостно на него клеветала. «Даже если он жертвенный, а ты привязан к нему цепями?» С любопытством поинтересовался Дэн. Он же язва несусветная в одном лице. А затем Стил напомнил. «И вообще-то ты мне поклялся. Так что Ники лишь исполнила твои обязанности». «В гробу я видел такое рвение», — скривился Толья. «Дай нож, сейчас организую», — с готовностью предложил Стил. «Не дождешься», — парировал приятель. Ньюр в наш разговор не вмешивался, лишь плавно поворачивая руль машины. Но, судя по полуулыбке, что гуляла по его губам, он был в курсе всего. Лишь она одна выдавала то, что юрист следит не только за дорогой, которая по ночному времени была почти пустой. Проспект, улица, еще одна улица, дорога мимо центрального парка, поворот, квартал, где высотные здания ныне спавших бизнес-центров сменили особняки. Мощный рев двигателя затих, когда автомобиль остановился перед крыльцом одного из них. «Приехали». На несколько секунд в салоне машины повисла тишина. Каждый думал о своем. Лично я о том, что мне это все одемонело. И расследование, и преследование. Я хочу простого человеческого поспать. Желательно на ручках у одного наглого аристократа. Пусть держит меня и мучается от того, что у него все затекло. Вот. «Ну что?» — наконец нарушил тишину Ньюр. «Я свою миссию выполнил и свободен. А вам желаю удачи. С канцлером в гневе она будет не лишней». «Такого витиеватого выметаетесь? Мне еще слышать не доводилось». Но, несмотря на обманчивость формулировок, сомневаться не приходилось. Нас попросили с вещами на выход. Потому как адвокат первым вышел из авто и даже открыл заднюю дверь. Стоя на крыльце, Толье-старший молча наблюдал за этой картиной. На его лице промелькнуло удовлетворение, когда наша бедовая четверка вышла из авто, и как только мы оказались стоящими на брусчатке, позади послышались приглушенный щелчок, шуршание шин и урчание мотора. Ньюр предпочел удалиться, и мы все ему позавидовали. А спустя час позавидовали еще больше, потому что канцлер умел не просто допрашивать, душу вынимать, а затем встряхивать, вытрясать, выбивать, полоскать и вешать ее на веревочке для просушки. Зато он узнал обо всем в рекордно сжатые сроки. И когда я говорила обо всем, это действительно обо всем. «Так, значит, вы решили сопоставить тех, кто выходил из ворот в тот день, со снимками личных дел адептов», — заключил Толье-старший, словно не спрашивал нас, а сам переваривал эту мысль. «Хм, интересная теория». «Только с дырой», — подал голос Дэн. На него сразу же все обернулись. «Скорее всего, ваша сестра надела личину кого-то из адепток. Так меньше подозрений». «И больше вероятность столкнуться с оригиналом», — тут же возразил уязвленный Мор, словно был матерью, у которой обидели ее кроху. «Вы хотели сличать лица сами?» — уточнил канцлер. Приятель кивнул, кажется, начав осознавать, что этим бы мы занимались как раз до конца учебного года. «Что ж, обе теории имеют место быть», — азартно начал канцлер. «Поэтому думаю, что стоит вас усилить». Усиление по-канцлеровски выглядело в лицах. Трех десятках лиц агентов, которые уже были в департаменте, когда мы туда приехали. Причем никого, кроме меня, не смущало то, что на дворе уже полночь. Расследование, ждавшее 20 с лишним лет, не могло сейчас еще немного потерпеть, хотя бы до утра. Так думала я. Но не Вита Хвост, окрылённая жаждой сенсации. Не Мор, который словно почувствовал, вот еще немного, один шаг, и он найдет тетю. И уж тем более не канцлера, который мог обрести исчезнувшую сестру. Да даже Дэн проявил интерес, словно это могло ему самому помочь вспомнить что-то. Только я откровенно зевала, но продолжала из чистого упрямства таращиться на проекцию из гравирата, сличая студентов, и с завистью поглядывая на бодрых агентов безопасности. Мы все работали в просторном помещении. Это был один из залов, где располагалось множество столов. Сотрудники департамента разбились на группы, каждая из которых занималась идентификацией лиц, прошедших через ворота в определенные часы. Мне досталось время между 7 и 8 часами утра, которое случилось почти четверть века назад. Те, кто был на записи храна, наверняка уже успели, если не состариться, то измениться, пожить. Кто-то завел семью, детей, или сделал карьеру, или уехал путешествовать. Это было уже далекое прошлое. И мы в нем копались, все 37 человек, включая нашу четверку и даже самого канцлера. Выискивали одну девушку, еще и под личиной. В моем временном отрезке было немного вышедших из ворот Академии, но я все равно с трудом продвигалась. В какой-то момент, осоловела моргая и пытаясь сфокусировать взгляд на очередном изображении, я почувствовала, как на мое плечо легла мужская рука. Но ничего внутри не колыхнулось от этого прикосновения. Не защемило где-то там в груди. Сердце не стало биться чаще. «Мор», не оборачиваясь, не спрашивая, а утверждая, произнесла я. «Узнала», — довольно произнес приятель, делая шаг вперед и становясь вровень со мной, и продолжая приобнимать. Я не стала просвещать Толье в то, как именно я его узнала. А он, не догадываясь, спросил. «Что произошло у тебя со Стилом? Ты же на него смотреть не могла. А после тюрьмы ты... Он руку убрал, раздалось совсем рядом, а в следующий миг справа возник, собственно, объект нашего с приятелем разговора. Не знаю почему, но мне захотелось улыбнуться. От одного голоса этого невыносимого, самоуверенного, но такого родного, Дэна, я чувствовала, что перестаю существовать. Начинаю жить, дышать, летать. «А ты кто такой, чтобы мне указывать?» — разозлился Мор. «Хотя бы тот, кто может тебе эти руки переломать», — спокойно произнес Дэн. «Когда они лапают чужую девушку». Стил выделил голосом «чужую», так, что даже табуреткам все стало понятно. Всего одно слово подействовало лучше любого заклинания. Мор тут же убрал с моего плеча ладонь. «Ники», — растерянно произнес Толье. Я посмотрела на Мора. «Ты ведь не любишь меня?» — — спросила одним только взглядом. «Нет», — ответил он, — «но мы могли бы». «Нет, ничего бы не получилось». Я отрицательно качнула головой. «Да, Амор был хорошим другом, но мы оба понимали, что между нами нет ничего, кроме дружбы. Останься я Столье, это была бы сделка. Сделка с совестью. Для него я сильный маг, который может передать нашим детям свой дар. Да, в нашем союзе было бы уважение, взаимопонимание, но они не заменят любви». Уже сейчас я осознавала, что однажды утром проснусь и, увидев на подушке лицо Мора, возненавижу его. А Дэн... Я ненавидела его порой уже сейчас, но еще больше любила. Возможно, у нас ничего не получится. Не начать заново, не вспомнить, и мы разойдемся. Но я не предам себя, потому что выбирать нужно не разумом, а сердцем. Мор все понял и, толкнув плечом Стила со словами «Ты мне еще дуэль должен», ушел. А Дэн, глядя ему вслед, произнес: «Вот не помню ничего, кроме того, что этот тип меня жутко бесит. Всегда. А если он рядом с тобой, то бесит в два раза сильнее». «У вас столь это чувство крепкое и взаимное. Но я подозреваю, что ты не вспомнил, а возненавидел его заново». «Если так, то это было сделать очень легко, а я даже не заметил. Все произошло в ту секунду, когда я впервые увидел его под личиной. Секунда, и он уже меня бесил. Так что я знаю все о ненависти с первого взгляда», — произнес Стил. Замолчал на секунду, пристально посмотрел на меня и вдруг продолжил. «И о любви со второго. Хотя упала ты тогда у фонтана эффектно. Но когда плюнула мне в лицо родовым обручальным кольцом, я не смог тебя забыть». «Швырнула в лицо кольцом», — поправила я. «Изо рта». Стил напомнил, как я зубами стащила с пальца злополучный перстень. «Ну, извини, швырнула как смогла». Я развела руками. «И тем запало мне в печёнки». «Может, в сердце? Печёнки — это немного про другое», — скептически ответила я. «Да вообще во все органы», — усмехнулся Стил. «И это неимоверно злило. Почему я тебя, предательницу, забыл? Но все равно ты из головы не идешь. «Ну, прости», — развела руками. «Это ты меня прости, что не поверил сразу». И Дэн протянул мне чай, над которым завивался пар. Глиняная кружка в сильных руках, аромат меда, липы и лимона. Они дарили умиротворение и гармонию посреди этого поискового хаоса. «Я подумал, что тебе стоит сделать перерыв». И с этими словами Дэн выудил из кармана бумажный сверток, в котором оказался сэндвич. «Перекуси и поспи. Вон там есть свободный диванчик. А я пока просмотрю то, что тебе осталось. Тем более я со своей частью уже закончил». «Спасибо». Я улыбнулась. «Вот знает ведь этот аристократ правильный подход к девушкам». «Не за что. А перед сном разреши пожелать тебе приятного аппетита, мое чудо». Дэн замолчал, и когда я подумала, что это все добавил веще. «Убью!» — пригрозила, как настоящая черная ведьма. «Буду с нетерпением этого ждать», — заверил Стил. А затем он отвернулся к столу, всем своим видом дав понять, что жутко занят сортировкой изображений. Сосредоточенный взгляд, скупые выверенные четкие движения. Он точно знал, что делает, и не рефлексировал. Мазком пальца по иллюзии Дэн отправил ее в центр, перед собой, и начал листать карусель второго храна с личными делами. Остановил круговерть, поймал одно из изображений, большими и указательными пальцами увеличил его, кивнул сам себе, в чем то убедившись, и соединил их. А когда они слились в одно, сделал пометку в блокноте со списком имен. Стил не торопился, но и не позволял себе отвлечься на ерунду или сбиться с концентрации. Я несколько минут любовалась на то, как Дэн выполнял мою работу. Зрелище, надо сказать, было отрадным, но спать хотелось все равно сильнее. И я пошла в сторону дивана, на ходу прихлебывая из кружки и откусывая бутерброд. Разделалась я с едой быстро, а сон со мной еще быстрее. Не успела прилечь, как очнулась в царстве грез. И не вернулась бы из него еще долго, если бы какой-то самоубийца не стал меня тормошить за плечо. Делал он это настойчиво, словно был самой неотвратимостью. «Ну, я девушка, привыкшая смотреть трудностям в лицо. А еще я была находчивой. Так что если бы даже смерть пришла ко мне, в очередной раз с косой, то ушла бы точно с каре. Так что у того, кто решил меня разбудить, не было никаких шансов выжить. Я, не глядя, создала пульсар и швырнула его, чтобы отстали. И на миг действительно все стихло. А потом раздались грохот и мат. И грохот мата тоже. Приличным по всей тираде оказалось лишь мое имя. И то оно звучало с бранным оттенком. Суть пламенной речи сводилась к «какого?» Доклад в далекой от литературной форме делал сам канцлер. Зато я совершила открытие века. Зевнула. И открыла второе веко. Только не сразу сфокусировалась на декламаторе. А потом увидела, как Дэн поднимается с пола, потирая одновременно макушку, поясницу, копчик и, да, кажется, все потирая. Или проверяя, не отвалилась ли ненароком какая-то часть тела, а он и не заметил. Наконец я смогла взглянуть на этот мир, а он, полный укоризны в лицах всех агентов, на меня. «Хорошо, что обошлось без пожара и проломленных стен. Пострадавшая психика не в счет. Наконец заключил Толье-старший, оглядывая погром, когда из цензурных слов ему на ум пришло не только мое имя, а затем спросил подчиненных: «Все данные целы?» Нестройный рой голосов заверил, что да. Непоправимого урона Николь Роук не нанесла. А ведь это я даже не старалась и не прицеливалась. «Да, над пробуждением нам надо поработать», — заключил, подходя ко мне, Стил. «Извини, я была полна смущения». «Ничего страшного, но в следующий раз я, пожалуй, надену бронебойный магический доспех». И, видя, как я по самую макушку заливаюсь краской, добавил, желая меня утешить. «Зато все взбодрились». А то при завершении работы были уже как сонные мухи. «Так вы закончили?» — растерянно протянула я. Хотела добавить «и без меня», но не успела. Дэн опередил. «Я не стал тебя будить раньше. Осталось только две иллюзии, и одна из них — дубль». «Это как?» — не поняла я. Мозг хоть и очнулся, но просыпаться и включаться в работу не желал. Из ворот дважды вышла некая Сэмми Готс. Первый раз она покинула академию в 9 утра в обычной одежде, а второй — пополудни. «И что в этом странного?» Я помотала головой, словно мокрая собака, выбравшаяся из реки на землю, пытаясь хоть так вытряхнуть остатки дремы. «Понимаешь, девушка решила переодеться и вернулась, а потом пошла на праздник». «Она не возвращалась. Она вышла дважды. И да, мы проверили. В то время потайного хода через ограду еще не было». «Его создал я 5 лет назад, на первом курсе», — сообщил Стил. «Так что я ставлю на то, что тетка Мора была под личиной адептки. Хотя остается вторая леди. Ее тоже не смогли идентифицировать. Но, похоже, это была мать какого-то из студентов. Она вышла из ворот в 2 часа дня. Для того, чтобы скрыться из академии, поздновато». «Это же хорошо? Всего 2», — произнесла я. И в этот момент к нам подошли Хвост и оба Толья. Все они услышали мои слова. «Только на этом хорошие новости заканчиваются», — протянул приятель. «Как теперь искать Лирин, не представляю». «Трансформирующая временная пентаграмма», — предложил канцлер. «Это затратно по времени и энергии. Но зная конкретный день и час, можно проследовать за моей сестрой, спрятавшейся под личиной определенный путь». Хотя бы узнать, где она укрылась и сняла иллюзию. Я вспомнила, как Мор чертил пентаграмму в комнате женского общежития и сколько у него на это ушло энергии. А если сделать такой же перенос с возможностью перемещения в пространстве, чтобы шагать за Лирин, соглядатаем из будущего? Это же сколько нужно сил, и наверняка радиус действия такой переносной модели не очень небольшой. А еще нестабильная матрица плетения. Ведь даже статичный нырок в прошлое требует точных расчетов, в которые легко закрасться погрешности, а тут... Все это я и спросила, правда, короче. А это вообще реально? «В теории», — ответил канцлер, но по его тону, полному решимости, стало понятно, что он предпочитает все проверять на практике. «И сколько времени займет подобная слежка?» — задала в свою очередь вопрос Хвост. «Месяца 3-4 в лучшем случае», — прикинул в уме Мор и с сомнением добавил. «Это если вообще удастся создать такую пентаграмму». «Нет, мои читатели так долго ждать эксклюзива не будут. — категорично заявила репортер, хотя по ней было видно. Это не сроки горят, а сра. Под седалищем у одной шустрой рыжей особы. «А есть другие предложения?» — вкрадчиво поинтересовался канцлер. «Конечно!» — с жаром отозвалась Хвост. «И какие же?» — спросил Толье-старший. «Гравиратные снимки праздника!» — гордо отозвалась Рыженькая. «В тот день в городе был праздник. Наверняка есть много изображений». «Наше ведомство не хранит подобные снимки», — развел руками канцлер. «Ваши нет», — с чувством превосходства хмыкнула Хвост. «А мое еще как. Мол, вот, ощутите превосходство четвертой власти над первой». «Интересно, и где?» — канцлер задал очередной вопрос. «Конечно, в архиве». «Тогда я сегодня же». Толье-старший вскинул руку и глянул на циферблат. «Через час. В 8. Отправлю запрос в ваше ведомство». «Запрос — это долго. Но я могла бы достать пару пропусков. Скажем, сегодня на вечер». С намеком протянула Хвост. А Толья отчего-то переглянулись, а затем активно согласились. Только мне было не до этих странных перемигиваний и пропусков. Я поняла, что уже 7 утра. А это значит, что если я не потороплюсь, то опоздаю на занятие. Резко развернулась и, протараторив «до вечера», готова была умчаться вовсю прыть, когда услышала Стилова. «Эй, ты куда?» «Если я не приду в академию вовремя, меня могут убить, а то и хуже отчислить», — выпалила я. «Знаешь, тебе нужно слегка пересмотреть приоритеты», — заметил Дэн и предложил. «Давай поймаю машину. К тому же и мне нужно на занятия. Я все же вольнослушатель». «Ты и так все знаешь», — фыркнул Мор. «А вот мне, да, нужно тянуться за знаниями». «А не только за колбасой, как сегодня ночью», — хихикнула Хвост, видимо, что-то вспомнив. Мор, что удивительно, смутился, но ненадолго. Секунда, не больше. А затем попросил отца взять его машину, чтобы доехать до академии. Канцлер не стал возражать. Водитель довез нас до академии за 15 минут. Мы даже не опоздали и троицей вошли в ворота академии за 10 минут до начала занятий. Двор был полон адептов. И многие из них бросали на нас заинтересованные взгляды. Девушки особенно долго останавливали взоры на наших со Стилом руках, которые мы держали вместе. А за спиной слышались шепотки. «Они что, снова? Как? Не может быть!» А я просто шла и улыбалась. Оказывается, может, не вспомнить, так полюбить заново. Такая окрылённая, я поспешила на практикум. А Дэн, наверное, на лекцию. Или спать. Судя по тому, как отчаянно он зевал, второе было гораздо более вероятно. Мор правильно заметил. Дэн и так все уже знал. Спрашивается, зачем только в академию поехал? Мог бы домой? Об этом я и сказала в обед, когда мы встретились со Стилом. Уже, к слову, куда более бодрым, чем утром. Видимо, библиотечный дух сказался на нем благотворно. Именно в книжном царстве Дэн обретался до обеда, по его словам. «Может, я просто хотел подольше быть рядом», — отозвался он, когда мы выходили из ворот академии, направляясь уже по традиции к кафе через дорогу, где продавался такой вкусный кофе и бутерброды. «Ты и так, дорогой, с ней всю ночь, похоже, провел», — раздалось сбоку. Я словно с размаху врезалась в невидимую стену, да так и замерла. К встрече с леди Стил я оказалась не готова от слова совсем. «И хочу провести еще не одну. Только пусть они будут не столь бурные. Я, видимо, уже стар для такой активности», — произнес Стил, видимо, припомнив уборку, погоню, арестантскую камеру и работу с записями хранов. «Избавь меня от этих ужасных подробностей, сын», — вскипела леди. «А лучше и от нее. «Только вместе со мной, мама», — отрезал Дэн. «Она тебя чем-то опоила, одурманила, ослепила», — неверяще начала была леди Стил. «А может, это я с ней прозрел? Понял, что не хочу всю жизнь прожить в равнодушии с такой, как Аннабель. Девушка из высшего общества, которой от меня нужны только сила, статус, деньги». «Ну я же вышла так за твоего отца, и мы вполне счастливы», — выпалила уже не совсем леди. Сейчас вид у матери Дэна был такой, что казалось, еще пара мгновений, и она забудет о воспитании и положении, которое обязывает. О невозмутимости она уже забыла, сорвавшись на крик. «У отца 2-3 любовницы, у тебя 2 любовника. Сомнительное счастье». «Обеспеченное. А ты, если останешься с ней, будешь его лишён». И уже обращаясь ко мне, добавила: «Поняла, мерзавка? Ты не получишь от состояния Стилов ни гроша». «Да я на него и не претендовала», — пожала плечами. «Это даже лучше. То, что будет у нас, будет только нашим. Без попрекания, наследством и содействием». «Дэнни, отец лишит тебя всего», — попыталась воззвать к сыну мать. «Мой младший братец будет только счастлив». Широко, как-то с сумасшедшенкой улыбнулся Дэн. «А что до всего, я, кажется, сегодня обрел главное, что важнее любых богатств — смысл жизни. Оказывается, она может быть полной и счастливой у мага даже после выгорания». Он посмотрел матери прямо в глаза, словно одним взглядом говоря столько всего, не предназначенного даже для меня. А я вдруг задумалась над тем, что до этого происходило мимо. Что должен чувствовать маг, лишившийся дара? Отчаяние, страх, одержимость желанием вернуть силу. Единственным на моей памяти, кто выгорел, был Томми Сорук. У него резерв был всего ничего, но когда Сорук заблудился в лесу и потратил всю энергию на поисковые заклинания, чтобы найти дорогу, то выгорел. Хотя он вернулся в город, прожил после этого недолго. Повесился, потому что считал, что жизнь без магии потеряла смысл. Это при малом даре. А у Дэна он был впечатляющим. Наверное, Стил чувствовал себя слепо-глухонемым калекой без рук. И неужели он смог? «Ты не хотел жить?» — потрясенно прошептала мать Дэна, неверяще глядя на него, словно продолжив мои мысли. «Но почему ты не сказал?» Дэн не ответил, а я догадывалась, почему. Он был слишком гордым, а еще упрямым, сильным духом, порой невозможным. Тем, кого я полюбила, а он меня даже дважды. Леди Стил тоже больше ничего не произнесла, только повернулась и пошла прочь. И плечи ее были опущены. Впервые на моей памяти.